Через год отсюда, в грязный закоулок, вытечет по человеку ваш обрюзгший мир. А я вам открыл столько духа шкатулок. Я слов пробуждающих мод и транжир. Вот вы, мужчина, у вас на голове не густо. Желаю я вам вспомнить уже себя поскорей. Вот вы, женщина, у вас в душе уж пусто, и к Богу не бежите вы из раковины вещей. Все вы, навестника, паутиное сердце, взгромоздитесь спящие в калошах и без калош. Толпа озвереет, будет в бездну переться, ощетинит зубки многоликая вошь. А если сегодня мне, доброму гунну, писать вам не захочется, и вот я захохочу и в сторону сплюну. Сплюну в сторону я важнейших слов транжир и мод.